или нанять сыщика. Вы, конечно, думаете, что я все это сочинил. Это естественно. В противном случае вы были бы дураком. Но есть один факт, с которым вы должны считаться. Как я вам говорил, вы должны знать о том, что Одл собирался подсыпать ЛСД в виски, потому что вам об этом рассказала миссис Одл. Но вот откуда узнал об этом я? Да, Одл должен был взять наркотик с собой, но ведь об этом нигде не упоминалось. Полиция держит эту информацию в секрете. Что ж, это факт, заслуживающий внимания, признал Вольф. Ничего не доказывающий, но весомый. Вы должны отдавать себе отчет, мистер Коупс, что без убедительных доказательств вашим сведениям грош цена. Если я попытаюсь припереть мистера Мира или мисс Лугас к стенке, сославшись на ваши слова, они скажут, что вы лжете. И что тогда? У вас есть предложение? Нет. В объявлении не говорилось, что я должен учить вас, как использовать полученные сведения. Вы Нира Вульф, великий сыщик, а я просто парень, который что-то случайно услышал. Я прекрасно понимаю, что теперь Браунинг узнает о том, как я проник в его комнату. Возможно, мне придется рассказать об этом под присягой. И вы записали мои слова на магнитофон. Если из-за этого я потеряю работу, 65 тысяч мне не помешают. Может, мне самому повиниться перед Браунингом прямо сейчас? Нет. Отрезал Вульф. «Никому ни слова не говорите. Могу я посмотреть вашу записную книжку?» «Безусловно». Коупс вынул ее из кармана, встал и передал Вульфу. Вульф перелистал несколько страничек, потом спросил. «Вы записали это прямо тогда, в понедельник?» «Нет. Я записал это на следующий день, во вторник вечером, после случившегося». Но это точь-в-точь то, что было сказано. Могу поклясться. Возможно, вам и придется. Вульф вернул ему записную книжку. Я не могу сказать вам, как поступлю дальше, мистер Коупс, потому что еще и сам не решил. Если вы мне понадобитесь, то я знаю, как вас найти. Он откинулся на спинку кресла, запрокинул назад голову и закрыл глаза. Честное слово. Я не знаю, понимает он или нет, что это не самый вежливый способ заканчивать разговор. То ли дело я. Глава 15. Сол, Фред, Ори и я до сих пор обсуждаем, что Вульф сказал в то утро в пятницу. Вернее, то, чего он не сказал. Они пришли в 10 утра. Я дважды прокрутил им пленку с записью беседы с Коутсом. Мы взвесили два варианта. Первый. Сказал ли он правду или наврал с три короба, чтобы подсидеть Мира? И второй. Если это правда, то что нам делать? К 11 часам, когда Вульф спустился из оранжереи, мы продвинулись не слишком далеко. Он пожелал всем доброго утра, воткнул в вазу на столе веточку дендробиума хризотоксум, уселся в кресло, обвел нас глазами и спросил. «Программа у вас есть?» «Еще бы», — сказал я. «Не думали же вы, что мы будем дожидаться ваших указаний?» «Понятно». «Мистер Коупс сделал одно весьма важное высказывание. Вы его обсудили?» Мы переглянулись. «Что ж», — произнес Сол, — «эта фраза насчет парня, который просто что-то случайно услышал, мы все дружно согласились, что она звучит очень здорово. Если он вешает нам лапшу на уши, то он хороший выдумщик.